Москва. В зале игровых автоматов «Альбатрос» было на удивление мало посетителей. Караваев с двумя телохранителями прибыл сюда с внезапной проверкой. Он шел впереди, не привлекая к себе внимания, как Гарун Аль-Рашид, вышедший с инспекции в ночной Багдад. Скромный настройщик автоматов. Он же руководитель организованного преступного сообщества по прозвищу «Дядя». Любил такие экспромты, которые позволяли оценить работу местной администрации. Внезапно послышался шум. Изрядно подвыпивший детина двухметрового роста, в синем адидасовском костюме и с красной широкой мордой, со всего маху ударил кулачищем по гладкому корпусу игрового автомата. «Сука!» Он замахнулся еще раз, но кто-то решительно перехватил его сзади за запястье. Буян резко повернул голову. «Чего?» Из распахнутой пасти в лицо Караваеву пахнуло концентрированной смесью алкоголя и табака. Приблотненная шелупень, проживающая поблизости. Чувствует себя хозяином. «До того, по голове себя постучи. Знаешь, сколько эта машина стоит?» Голос у Виктора Караваева, как обычно, звучал тихо и с едва заметным присвистом. Знакомые партнеры дяди старательно прислушивались, чтобы не пропустить ни одного слова. Однако дебошир ни дядю, ни его манер не знал, а потому расценил слабость голоса как слабость характера. Действительно, бригадир регулировщиков внешне не производил серьезного впечатления. Невысокого роста и среднего телосложения, Виктор выглядел человеком, не представляющим физической опасности. Но если кто-то встречался с ним глазами, то отводил взгляд уже через пару-тройку секунд. В серых тусклых зрачках таилась какая-то сатанинская сила. Да и жесткие, словно высеченные из гранита, черты лица внушали уважение. Острый, как у хорька, нос — узкие скулы, сомкнутые в узкую, как опасная бритва, линию губы. Это были черты не обычного работяги, а человека, привыкшего рулить, причем преимущественно против ветра. Когда парень в адидасовском костюме рассмотрел Караваева, он, хотя и не узнал известного в криминальных кругах авторитета по прозвищу «Дядя», но несколько сбавил тон. «А ты кто такой, мужик?» Он отвел глаза в сторону, но компенсировал это грубыми интонациями в голосе. «Мужики в колхозе землю пашут», — спокойно пояснил Караваев, внимательно рассматривая разбушевавшегося игрока. «А я настройщик автоматов. Каждый, между прочим, 10 штук баксов стоит». Но детина завелся пуще прежнего. «Так это твоя работа. Вы тут совсем оборзели. Так настроили эту хренотень, что вообще ничего выиграть нельзя. При 12 туз выскакивает, при 15 десятка в наглую. Или мне сюда братву подогнать?» Караваев смерил его презрительным взглядом. «Какую такую братву? Ты чего понты колотишь? Назови хоть одно имя». Дебошир вконец смешался. По реакции незнакомца он понял, что сболтнул лишнее, и к тому же непростому человеку. Это серьезная провинность, могут язык отрезать. Караваев поднял руку, и внимательно наблюдающие за происходящим широкоплечие парни в темных двубортных костюмах мигом оказались рядом. «Вышвырните это чмо отсюда и объясните, чтобы никогда сюда не входил». Все так же тихо и без эмоций произнес Виктор. «А местным хмырям скажите, что мы не будем каждый раз выполнять за них работу». Охранники мгновенно схватили дебошира под руки. Он напрягся, врываясь, но от удара в живот согнулся и был выволочен на улицу. Еще несколько коротких, но мощных ударов, и обмякшее тело растянулось рядом с мусорной урной. А к Караваеву уже мелко семенил круглый, как колобок, администратор зала. Виктор Степанович. От быстрого передвижения Колобок задохнулся. Пойдемте ко мне. Может, чай, кофе, виски? Я не за чаями сюда приехал, процедил дядя. Запиши себе штраф 200 баксов. Да твоей охране 500. Караваев присел к электронной рулетке. Купюроприемник мгновенно втянул в себя 1000-рублевую купюру. Палец нажал кнопки «Красное», «Зеро», «Четное». Колесо фортуны закрутилось. Шарик силы вылетел и понесся по большому кругу. Потом заскакал по пластмассовым перегородкам и провалился в черную ячейку с номером 21. Караваев обернулся. Колобок со скорбным выражением лица стоял сзади и, затаив дыхание, наблюдал за происходящим. Каждый может проиграть 1000, да и 2, и 3, и 4. Но сейчас крайним должен был оказаться администратор зала. Так и вышло. «Люди недовольны, выигрыша нет», — констатировал дядя. «Альбатрос становится убыточным. А вы здесь мышей не ловите, у вас на глазах долбят автоматы, а вам все по барабану». «Извините, Виктор Степанович, вы же сами приказали перенастроить автоматы», — развел руками администратор. «А поток посетителей после этого действительно резко уменьшился. Завсегдатаи сразу определяют, что к чему. От них и другие знают». «А вы здесь для чего поставлены?» — строго спросил Караваев. «Это ваш участок, ваша ответственность. Вы за все отвечаете». Демагогия процветает не только в официальных структурах, но и в криминальной среде. Колобку нечего было возразить. Он понурил голову, всем своим видом выражая раскаяние. Начальство это любит. Караваев встал, осмотрелся. Настроение у него не улучшилось. Толпа игроков не рвалась в полутемный зал, не толпилась вокруг автоматов, не совала крупные купюры в жадные щели купюроприемников. И он чувствовал себя бессильным. Можно устроить внезапную проверку. Можно выгнать из зала пьяного дебошира. Можно нагнать холоду на охрану. Можно напугать администратора. Но как поправить дела? Как вернуть былую рентабельность заведению? В сопровождении своих телохранителей и почтительно изогнувшего шею Колобка он вышел на улицу. Здесь уже было темно, и своего холодного далека равнодушно светили звезды. Их не интересовала доходность Альбатроса. Будущее администратора, отряхивающийся возле урны Верзила в перепачканном Адидасе. Их не интересовала земная жизнь. И вообще, ничто не интересовало. «Но ты, чудила!» — окликнул дядя недавнего дебошира. «Сейчас тот имел совершенно другой вид, смиренный и все понимающий. Можешь идти играть. Только культурно. А то голову оторву». Стоящие на крыльце местные охранники расступились, и Верзила снова вошел в Альбатрос. Как-никак, а еще один игрок. Но это не решало проблемы. Вечером дядя вызвал Григорьева. «Ты зайди к этому, который цены набавляет. Ну, к председателю этой долбанной комиссии. Объясни культурно и вежливо, что мы 40% не вытягиваем. И рады навстречу пойти, да не от нас зависит. Если хотят, пусть проверяют. Раньше 25% платили. Ну, будем 30. Иначе сами по миру пойдем». Григорьев криво улыбнулся. «Да их это шибет. Раз назвали 40, назад не отъедут. Скажут ваши трудности. И напустят на нас всю эту свору. И ментов, и пожарных, и налоговиков». Караваев пожал плечами. «Будем с каждым конкретно говорить. От каждого откупаться. Все равно дешевле выйдет». «Вряд ли», — в голосе Григорьева слышалось отчетливое сомнение. «С властью спорить все равно, что против ветра ссать. Они все равно своего добьются. Не так, так эдак. Найдут, короче, козырную карту». Дядя пожал плечами еще раз. «Так чего нам? Закрываться?» «Ты где бабло рубишь? Здесь или в комиссии?» «Иди объясняй этому мудиле. А там видно будет. У нас тоже кое-какая власть имеется. И депутаты прикормленные, и газетчики, и начальнички ментовские. Начнут с нами воевать, вообще платить не станем. Грохнем этого умника. А все остальные сразу на жопу сядут». Дядя разошелся не на шутку. Григорьев перестал спорить. «Я что, я как ты? Сейчас и пойду». Но сомнения в его голосе не исчезли.